485. Август 9. Сдержанность чувств указывает уже на известную ступень овладения психической энергией. Астрал все время стремится выйти из-под контроля воли. Или он овладеет человеком, или человек им. Учиться обуздывать его можно на мелочах. Любит он говорить ненужное и лишнее. Молчание очень хороший укротитель. Любит он думать о негожих вещах. Их надо остановить, не давая им усиливаться и понуждать нас к действию. Он любит суетиться, тревожиться, беспокоиться, огорчаться и выражать недовольство. Многое, несовместимое с восхождением духа, хочет он уявлять. Вот почему столь нужен неусыпный дозор, ибо, выйдя из-под контроля, астрал может разрушить все достижения.